Як називається, блядь, братво, лезет, ну пищит, блядь. Потихоньку, блядь. Лезет, блядь. Кукумалина, блядь. Уже на камьонте, ось, ёптыма, чуть-чуть, блядь. О, блядь, прорвало. Все, блядь, огонь, блядь. О, вроде еда, блядь, сука, сомно. Присосало немножко, блядь. Все, огонь, блядь, о, работай, зод вперед, ногу, все. Ласточка зрадила, ногу.